Иногда это последнее пристанище исчезающего вида, некогда жившего на огромных пространствах, но вымирающего ныне под влиянием неустранимых причин. Изменение климата или ландшафта, вытеснение более сильным конкурентом и прочее. Такой вид эндемик называется реликтом. Это осколок далекого прошлого. Классическим примером таких реликтовых видов с реликтовыми ареалами могут служить гаттерия, эндемик Новой Зеландии, утконос и несколько видов ехидн и праехидна, представители древнейшего класса млекопитающих, однопроходных, вероятно, некогда довольно широко распространенного, а ныне ограниченного только некоторыми районами Австралии, Тасмании и Новой Гвинеи. Другой удивительный реликт и эндемик, родственный кроликам. Он представитель древнего, уже почти вымершего подсемейства архаических зайцеобразных и обитает исключительно на склонах вулкана Попокатепль в центральной Мексике. Но иногда маленький ареал – результат совершенно иных процессов. Например, в условиях географической изоляции какой-либо популяции вида, допустим, попавшей на небольшой остров, приспособление организма, как говорят, адаптация к новым условиям, может пойти ускоренным темпом, и адаптивная эволюция может свернуть на совершенно иной путь, чем у основной массы животных, оставшихся в пределах старого ареала. Так, в условиях изоляции, в данном случае островной, может возникнуть новый вид, живущий только на этом острове. Он эндемик данного острова, который тут возник и живет, а на окружающих территориях нигде и никогда не встречался. Такие эндемики не редкость. В Андах известны виды колибри, эндемичные для отдельных горных долин. Один из них хорошо известный – эндемик вулкана Чимборасо, огромный конус которого возвышается на 6272 метра над уровнем моря. В семействе юрковых, которому принадлежат наши зяблики и чижи, существует небольшое подсемейство земляных вьюрков, эндемичное для Галапагосских островов. И мало того, из 14, согласно исследованиям Давида Лека, относящихся к этому подсемейству видов, некоторые эндемики не всего архипелага, а отдельных островков. В этих случаях маленькая популяция, оказавшись изолированной на острове или склоне горы, превратилась в самостоятельный вид. Именно это явление, возникновение новых видов на небольших изолированных участках суши, и есть причина того, что на Антильских островах, например, больше видов брюхоногих моллюсков, чем в Северной и Южной Америках вместе взятых, а на Филиппинах их больше, чем в Индии и Индокитае. Брюхоногие моллюски – плохие путешественники. Радиус их нормальных самостоятельных перемещений ничтожен, поэтому они очень быстро начинают испытывать эффект изоляции и податливы на изменения в процессе приспособительной эволюции. Большинство видовых ареалов представляет собой единую цельную территорию или акваторию. Но бывает, что область распространения вида состоит из двух, трех или больше разобщенных участков, иногда очень удаленных друг от друга, даже на сотни тысяч километров. Такие ареалы называют разорванными. Серна, живущая высоко в горах, в каждом горном массиве имеет островной участок ареала, поскольку эти горные массивы разделены равниной, ландшафтом и вообще условия которой совершенно не соответствуют жизненным потребностям вида. Таким путем происходит изоляция отдельных популяций вида. Например, популяции серн в Татрах, Альпах, Пиренеях, Апеннинах и на Кавказе не связаны друг с другом. Разорванные ареалы у таких широко известных в Средней и Восточной Европе видов птиц, как кедровка и трехпалый дятел, которые в Польше обитают как в горах, так и у северо-восточных границ страны, а между этими районами не встречаются. Объяснение этого явления, может быть, следует искать в истории ледниковой эпохи, когда некоторые из этих птиц стали расселяться вслед за отступанием огромного скандинавского ледника, а другие продолжали оседло жить в горах. Подобно этим птицам, брюхоногий моллюск в Польше водится только в Татрах, но живет, кроме того, еще далеко на севере, на скандинавском полуострове. Этих живущих в Татрах моллюсков также называют реликтами, так как они остатки ледниковой эпохи и некогда были распространены гораздо более широко.